Я не могу сообщить ничего нового. Расследование зашло в тупик. Тогда сдайте его в архив. Но мы еще не исчерпали все средства. Только не просите меня еще раз о прослушивании телефонных разговоров. Вы знаете, как к этому относится Верховный суд. Знаю, Ваша честь, но речь идет об убийстве. Судья порылась в лежавших на столе бумагах и вынула судебное поручение о прослушивании, которое выдала 2 дня назад по другому делу. Затем, с легкой насмешкой в голосе, которую усиливало то, что она могла улыбаться только одной стороной лица, обратилась к полицейскому. «Мне сказали, что вы изучали право, инспектор». «У меня есть диплом», — соврал Матеус, — «но я не вступил в коллегию юристов». «Так слушайте меня, дипломированный юрист Матеус. Посмотрим, насколько мы продвинемся вперед». И судья зачитала выданное ею поручение. На основании доклада районной бригады судебной полиции, отдела по раскрытию убийств номер 6, нами сделано заключение о наличии достаточных свидетельств того, что прослушивание таких-то и таких-то мобильных телефонов, принадлежащих такому-то лицу, может способствовать раскрытию улик и обстоятельств убийства, соучастником которого может оказаться указанное лицо. Исходя из вышесказанного, уместно выдать судебное поручение о прослушивании. Как видите, когда понадобилось приостановить действие конституциональных гарантий, у меня не дрогнула рука. Но в соответствии с законодательством я делаю это лишь тогда, когда для этого имеются веские основания. Вчера инспектор Тинау из отдела номер 6, вы его, разумеется, знаете, пришел ко мне в кабинет и изложил мне факты, а не домыслы. Ваша честь. У дона Хесуса Мараньона имеется коллекция орудий пытки и казни. Кажется, среди них есть гильотина. Как это «кажется»? Вы в этом даже не уверены? Нет, уверен. И вы считаете это достаточным признаком того, что он совершил убийство? Жертве отрубили голову с помощью гильотины. В таком случае вам следовало бы просить санкцию на обыск, чтобы проверить, совпадает ли лезвие гильотины, принадлежащей Мараньону, с тем, которым отрубили голову этому бедняге. Прекрасно. Я прошу вас выдать санкцию на обыск. Но прежде я должна услышать, зачем Хесусу Мараньону было убивать музыканта. Есть один музыковед, Даниэль Паниагу, вы, кажется, уже с ним говорили. Что с ним? — сухо перебила судья. Вчера я с ним беседовала, он утверждает, что ноты на голове Томаса — это азбука Морзе. Он говорит, что они соответствуют некоторым цифрам. В первый раз об этом слышу. Вы принесли его показания? Мне было некогда, Ваша честь. Я сообщаю вам это устно. Завтра утром его показания будут лежать у вас на столе. Что это за цифры? Инспектор вынул из кармана блокнот и открыл на странице, где были записаны цифры. Внимательно рассмотрев запись, судья произнесла: «Это очень интересно, но если эти цифры никак не связаны с доном Хесусом Мараньоном, то я не вижу оснований для обыска. Дайте мне хотя бы поручение о прослушивании. Я же вам сказала, что не дам. Всего на 1 неделю. Даже на сутки. Ваша честь, он же об этом не узнает». В кабинете повисло молчание, которое нарушил надменный смешок судмедэксперта. Судья напротив сурово взглянула на полицейского, словно собираясь отправить его на гауптвахту. «Именно из-за того, что человек, лишенный законных гарантий своих прав, не может защитить себя сам, я обязана защищать его интересы. а вам нужно работать больше и продуктивнее».